и не сказать, что в нашем правительстве не понимают этих проблем. Все там понимают, только, похоже, толковой программы развития нет. Сколько людей, столько и мнений. Одни топят за то, чтобы нарастить закупки нового подвижного состава за рубежом. Другие – за увеличение собственных локомотивов. Последняя группа с учетом внутренней повестки медленно побеждает. Вон, уже и новый тип подвижного состава с их подачи в нашей стране создали. В апреле буквально за месяц на заводе «Динамо» на основе американского электровоза создали свой собственный электровоз ВЛ-19. Но есть одно жирное «но» – ездить он сможет лишь на Кавказе, на небольшом участке, потому что иных веток железной дороги, с необходимой для такого типа поезда инфраструктурой просто нет. И я еще молчу про такую мелочь, как ширина дорожного пути. Она не едина для всей страны. В основном-то колея широкая в 1,5 метра, но есть и метровой ширины участки и даже совсем крохи в 750 мм. Да даже широкая колея, что наиболее распространена на нашей территории, уже представляет большую проблему, потому что закупленные за границей паровозы под нее не предназначены. И прежде чем запускать такие паровозы на линию, необходимо менять им вагонные тележки, что тоже далеко не просто и требует и времени, и опытных рабочих. Короче, головняков в железнодорожном хозяйстве столько, что у меня глаза разбегаются, за что хвататься, чтобы начать свой доклад. А ведь мне необходимо еще и составить аналитику, какая проблема первоочередная, какая второстепенная, на что стоит сделать упор в развитии, какие еще проблемы могут возникнуть в будущем. Уф, я устало откинулся на спинку стула, мысли разбегались. С чего начать? Самое простое, сделать сначала статистику. Сколько у нас всего подвижного состава, какого типа, где он задействован. После этого уже сделать статистику по регионам, где и сколько используется паровозов, какая колея в регионе, какая протяженность пути. После уже можно добавить статистику по снабжению, что используется в качестве топлива, откуда оно берется, местное, или требуется завозить издалека, насколько бесперебойны такие поставки. А вот это уже похоже на план, пробормотал я. ХММ, пожалуй, так и сделаю. После чего я поднял трубку телефона и набрал внутренний номер. Толя, подойди, работа есть. Раз уж мне эти данные Анатолий принес, пусть он их и разбивает по категориям. Ну а по каким именно, я сейчас ему и скажу. Жарко, вытер пот со лба Борис. Еще бы, хмыкнул я в ответ, вгрызаясь лопатой в землю. Но ты сильно-то от одежки не избавляйся, чай не лето еще. Ветерок, чуешь, какой хороший, блаженно зажмурил глаза друг. Ага, усмехнулся я, хорошо остужает, но и продуть может так же хорошо. Оно тебе надо? Боря лишь вздохнул согласно и передумал снимать рубашку. Мы в это время еще с 5 парнями, которые записались в кооператив, копали яму под котлован будущего дома. С техникой в стране напряженка, вот и приходится вкалывать самим. Да и котлован прораб нам обрисовал немаленький. 2 метра в глубину, 30 метров в длину и около 6 метров в ширину. И то он хотел сначала 3 метра вниз запланировать, да тут уже мы воспротивились. Хотя и аргументы у него были серьезные. Мы же по сути подвал сейчас нашего будущего дома копаем. Тут и коммуникации будут проложены, и канализация всего нашего дома, да и место под собственную котельную нашлось бы. А если бы 3 метра выкопали, то и под склад место нашлось, куда можно ненужные или сезонные вещи убрать. Однако по некоторому размышлению все кооператоры дружно сошлись на том, что под склад тут и так место найдется. Просто его будет немного, но нам на хранение сезонных вещей хватит. Может, повлияло еще и то, что большинство из нас было молодыми парнями и девушками, и сколько тех вещей может образоваться, мы пока слабо себе представляем. Но копать больше уж сильно не хотелось. Земля глинистая, с мелким гравием, тут бы хотя бы 2 метра одолеть. Мы только на 20 сантиметров углубились, а уже все взмокли. Тут мы оба отвлеклись на звук тарахтящего трактора, с завистью проводив его взглядом, всей нашей бригадой, не сговариваясь, вздохнули. «Везет же некоторым», – протянул Миха, парень, которого привел в кооператив Борис. «На государственную стройку поехал», – согласно покивал Игорь, – «это уже мой аналитик». «Серег, а нельзя ли с ним договориться?» – вдруг повернулся ко мне Боря. «Ну там», – помахал он рукой в воздухе. «Предложить что-то? Мы ж этот котлован неделю рыть будем, а ему работы на пару часов. У него так-то свой план есть, который выполнить надо», — задумчиво ответил я, попутно перебирая в голове, что можно было бы предложить трактористу за его помощь. Ковш, прицепленный спереди, видели все, поэтому и сомнений, что тот нам способен помочь, ни у кого не было. Так, ребята, оглянулся на всех Боря, кто за то, чтобы отправить Сергея договариваться о помощи отдельного машиниста трактора нашему кооперативу. Вверх тут же взмыло пять рук. Единогласно удовлетворенно кивнул друг. Все, Серег, дерзай. Коллектив ждет от тебя подвига. Вот засранец. Но мы и правда уже упахались. А вдруг повезет? Я вздохнул напоказ тяжело и отбросил лопату. Раз коллектив сказал надо, я как комсомолец и партиец обязан ответить есть. Забегая вперед, скажу, что мне удалось все же договориться, причем довольно неожиданным способом. Тракторист меня узнал, все же неоднократно мое лицо в газете мелькало, и попросил автограф. Первый раз в жизни со мной такое. Я бы ему и за так свою подпись дал, о чем и сказал, но он все равно согласился нам котлован выкопать. В очередной раз убеждаюсь, что люди в этом времени не столь зациклены на деньгах, как в моей прошлой жизни. Василий Кондратьевич ворвался в кабинет следователя Амарян. «Есть кое-что по делу Огнева. Удиви меня», — хмыкнул мужчина. «Новые данные о Белопольской», — протянул Азат папку с документами. «Так-так-так», — азартно потер руки Гурченко. «Вот как знал, что у девицы с такой говорящей фамилией есть грешки за душой». Ознакомившись с материалами, которые содержали не только сведения о попавшем в лагерь деде, но и о том, что Анна Белопольская продавливала в институте тему со смягчением режима для заключенных, мужчина зажмурился и откинулся на спинку стула. Это ж какой подарок. Огнев не просто принял на работу бывшую дворянку, родственницу члена РОВС и, как теперь выяснилось, внучку лагерника. Нет, он еще и потакает ей и включает в свои отчеты прожекты по снижению меры наказания для врагов народа. А что это как не пособничество? Откуда данные про то, что было в отчете для Политбюро? Вынырнул из своих грез Гурченко. Со стороны Реввоенсовета один из наших внештатных сотрудников услышал, как товарищ Ворошилов ругался на Огнева и его идею о смягчении режима для заключенных лагеря, которые занимаются строительством Беломорканала. Члены Политбюро не поддержали эту идею. Даже товарищ Сталин насадил мальчишку. Даже товарищ Сталин, как почуявший запах добычи хищник, вскинулся следователь. Да, довольно заулыбался Амарян. Замечательно, по слогам протянул мужчина. Пишем докладную записку, тут же уточнил агент. Нет, точнее пишем, но пока официально ее не проводи. Раз уж после доклада нам не спустили распоряжение о проверке парня, то и нашу записку могут не принять. Сошлется этот Огнев, что просто поверил нанятой девице в ее заботу о людях, и все. Нет, надо, чтобы ни у кого не было сомнения о его вредительской деятельности. Сосредоточьтесь на этой Белопольской. Судя по материалам, она строит из себя тихоню, но смогла же протолкнуть в доклад тему с заключенными. Каким образом? Может, у них есть связь помимо рабочих отношений? Измена, как вариант, тоже, кстати, неплохой. Коммунист должен блюсти моральный облик и быть примером не только на работе, но и в быту. Но все же желательно доказать, что он хочет оправдать врагов народа. Тогда его уже никто не спасет. Докажем, убежденно кивнула Марян. Я верю в ваше чутье. Если вы считаете, что он скрытый враг, так оно и есть. Только прячется, в отличие от остальных, лучше. Вот и все. Ладно, махнул рукой Гурченко. Работай, Азат. Рано или поздно парень оступится, и мы не должны упустить момент. Глава 13. Май, июнь 1932 года. Иосиф Виссарионович, как обычно, читал очередной отчет и как в сотый раз пытался понять, насколько он соответствует действительности, а сколько в нем откровенных приписок, сделанных лишь бы прикрыть свое теплое насиженное местечко составителем отчета. В людях и их честности генеральный секретарь давно разочаровался. Даже не так, прекратил смотреть на мир с идеалистической точки зрения. Хотя и раньше не считал, что был идеалистом, но жизнь раз за разом доказывала ему обратное. Товарищ Сталин оторвал его от работы Агапенко. Через 10 минут придет товарищ Огнев. Хорошо, спасибо, Сергей Леонидович. Отложив отчет, Иосиф Виссарионович задумался, по какому вопросу к нему на прием записался парень. Обычно он всегда его удивлял. Иногда неприятно, но всегда по делу. С недавних пор у Сталина даже выработалась некая привычка попробовать угадать, что на этот раз скажет ему перспективный гений. Гений не с точки зрения умственных способностей, хотя парень и не дурак, а с его нехарактерным и иногда очень специфичным взглядом на привычные и обыденные вещи. Выбор был очень широк, от новых переменных в деле, связанных с транспортной инфраструктурой страны, и до чего-то личного. Когда Сергей зашел в кабинет, Сталин подобрался. Внешне он остался невозмутимым, но внутренне был готов ко всему. «Здравствуйте, товарищ Огнев», – кивнул он своему протеже. «Здравствуйте, товарищ Сталин», – поприветствовал его молодой человек и на пару мгновений замер. Но вот он отмер и продолжил. «Извиняюсь, что отвлекаю вас от важных дел, но и вопрос у меня серьезный. Внимательно тебя слушаю. Вот сейчас все решится, что он скажет». Генеральный секретарь замер в азартном предвкушении. Он сам себе боялся признаться, но визиты Огнева будоражили его воображение, заставляли встряхнуться, забыть о рутине. «Недавно ко мне подошел Сергей Павлович Королев. Это конструктор, который занимается разработкой новых систем артиллерии особо высокой дальности», – начал Огнев. «Все же личная просьба», – мысленно кивнул сам себе Сталин. «И что там интересного?» Благожелательно кивнув замолчавшему на секунду парню, Иосиф Виссарионович превратился в слух. «Королев говорит, что в их конструкторском бюро создали ракету, способную подкинуть вверх на 80 километров объект массой в 1 килограмм, но ему не дают это сделать начальники от военной промышленности». «Вполне логично», — заметил Сталин. «Зачем нам такой эксперимент? Это необходимо для будущего», — начал Огнев. «Да, сам по себе подкинутый объект даст мало, но он позволит получить результаты, что происходит в высоких слоях атмосферы. И что дальше?» — хмыкнул генсек, ожидая большего от парня, и тот его не разочаровал. «А дальше можно будет на основе полученных данных сделать более могучую ракету, и уже не подкинуть, а вывести на околоземную орбиту объект, который будет постоянно находиться там. Представьте, что над головой постоянно висит тот же бинокль», — замялся парень, — «очень высокого разрешения, который сможет делать фотографии всей территории планеты, в том числе снимать территорию наших противников. Без их разрешения и возможности нам помешать, все будет упираться лишь в способности техники, которую создадут наши ученые, и это один из вариантов. А как вам связь, не зависящая от проводных телефонов? Возможность отслеживать погодные условия в режиме реального времени, просто проследив за направлением движения облаков? Возможности, масса, главное, их правильно использовать». Да, Огнев его снова не разочаровал. Если он прав, а пока что он не давал повода сомневаться в его выводах, то подобные перспективы и правда впечатляют. Но как скоро они будут реализованы? Об этом и спросил Сталин. «Ну, это дело, конечно, не завтрашнего дня», — вынужден был согласиться Сергей. «Но если не начать сегодня, завтра мы будем уже идти в ногу с капиталистами, если и вовсе не снова догонять их. А вот это уже аргумент. Обогнать в технологическом плане западные страны. Доказать, что молодое советское государство может быть лучше, чем капиталистический мир. И для этого нужен этот запуск», — уточнил Иосиф Виссарионович. «Для начала исследования, да», — уверенно заявил Сергей. «Но и потом потребуются запуски. После получения первых результатов. При создании более мощной ракеты. Тут как в тяжелой промышленности, результат виден не сразу и требует больших начальных инвестиций, но зато потом окупается старицей и работает много лет». Слова Сергея заставили задуматься. Пойти у него на поводу, снова, но до этого он не предлагал завиральных идей. «И если он так уверен, за результат будешь отвечать лично», — остро взглянул Сталин на Огнева, желая посмотреть на его реакцию. И тот не подвел, уверенно кивнул и заверил, что не сомневается в успехе, может и не быстром. «Значит, идея реально стоящая. Хорошо, пусть делают такие опыты», — подвел черту Сталин, и тут же перевел разговор на иную тему. «А как обстоят дела с подготовкой нового отчета?» «Довольно быстрое согласие Сталина выполнить просьбу Королева стало для меня неожиданностью. Приятной, чего уж там, и тем страшнее стало подвести этот кредит доверия. Если у Сергея Павловича с Цандером что-то не будет получаться, больше ко мне доверия не будет, и неизвестно, когда оно мне самому уже понадобится». Но тему Сталин перевел, пора отчитываться о первичных результатах. «Хорошо, что я держу руку на пульсе работы своего института. Пока что собираем информацию. Часть людей отправил в регионы, посмотреть своими глазами, насколько хорошо развито дорожное покрытие, какого оно качества, да и определить, что чаще используют для перевозок как на месте, так и на большие расстояния. Какие есть проблемы? Ну там, может, задержка по техническим причинам, А может, из-за плохой логистики, такое только на месте узнавать. Сам пока вникаю в структуру работы железных дорог, и что интересного заметил. Пока лишь два момента. Нехватка угля, за который паровозы с промышленностью борются, и высокие траты как того же угля, так и времени на первичный запуск котла паровоза. Это же не машина, где ключом зажигания спалпинка мотор заводится, усмехнулся я. А жаль, конечно. Но даже если бы у нас сейчас были подвижные составы, работающие на бензине или ином жидком топливе, это ситуацию не спасло бы. Почему? С интересом покосился на меня Иосиф Виссарионович. Так нефти тоже мало, развел я руками, и заводов по ее переработке не хватает. Тогда у нас железнодорожники не с промышленностью за топливо начнут бороться, а с авиаторами и сельским хозяйством, ну и с моряками до кучи. Прям так и со всеми, рассмеялся Сталин, они же разные типы топлива применяют. Ну, тут согласен с одной стороны, у авиаторов собственное топливо, высокооктановое, в сельском хозяйстве бензин и дизель, у моряков больше дизель используют. Но все эти топлива объединяет одно – нефть, а вот ее-то у нас мало. Тут могу тебя порадовать, – хмыкнул добродушно Сталин. Мне тут отчет прислали об открытии второго баку. Это где? Волго-Уральский нефтяной район. Это здорово, но ведь там нефть только нашли, – осторожно заметил я. А сколько еще времени и средств надо затратить на ее добычу, а затем переработку? Хорошо, если к концу второй пятилетки этот район станет давать нефти столько же, что и в баку. Тут ты прав, но ведь ты анализ как раз для корректировки плана второй пятилетки и делаешь, заметил Сталин. Так что учитывать этот момент должен. Понял, буду иметь в виду. Еще немного обсудив проблемы железнодорожников и общее направление развития транспортной инфраструктуры, Сталин внезапно перевел тему на лагерных заключенных. Товарищ Огнев, при докладе вы подняли довольно чувствительную тему. Строительство Беломорканала силами заключенных, смею заметить, они попали туда не случайно. Почему вас так беспокоит их судьба? Так, вот и аукнулись мне слова о быте лагерников. А я уж думал, что тема забыта. Мол, сказал я тогда глупость, но товарищи вовремя пресекли. Но нет, Иосиф Виссарионович ничего не забывает. Могу повторить лишь то, что сказал тогда, решил я стоять на своем. Если собранная мной информация правдива, то это бомба замедленного действия для нашей страны. Я уже упоминал, что капиталисты не преминут выставить истории этих заключенных в самом невыгодном нам свете. Пусть даже не сейчас, но ведь эти заключенные когда-нибудь выйдут на свободу. Не все же там на пожизненном сроке. Да и даже не нужно быть зэка, чтобы понять о состоянии людей, что отправлены на строительство канала. Местные жители со стороны все видят. Также может и какой-нибудь резидент из недружественной нам страны съездить на стройку и сделать несколько фото. Это первый аспект. Второй. Труд заключенных малоэффективен, и выручает только их количество, а никак не качество их труда. Но ведь при нормальном обеспечении и мотивации они могут дать нашей стране в разы больше. И третий аспект, как я и сказал, они когда-нибудь выйдут. И что наши граждане услышат от них, что их гнобили. А ведь у нас народ сердобольный, многие забудут о том, что вот эти заключенные сидели за дело. Посчитают, что те искупили вину, а наслушавшись рассказов об их труде и жалеть начнут, и роптать на наши силовые органы. Понятно, что не вслух, но определенное недовольство и страх перед властью будет. А власть крепче лишь тогда, когда держится не на страхе, а на уважении. Страх, конечно, тоже важен, но без уважения неугодную власть просто сметут. Революция тому пример, уж насколько у нас боялись помещиков и дворян, но те так достали народ, что никакой страх людей не остановил. Вы, товарищ Огнев, сравниваете советскую власть с дворянской? С угрозой в голосе спросил Сталин. А с чем еще я должен ее сравнивать? Непритворно удивился я. В газетах тем же самым занимаются. Постоянно напоминают, как было плохо при царе, и как хорошо сейчас. Что это как не сравнение? Пожевав губами, генсек хмыкнул. Я вас услышал, товарищ Огнев. Если у вас все, то больше вас не задерживаю. С того разговора уже прошло две недели и незаметно закончился май. Я снова был на стройке с другими парнями. На этот раз кроме нас присутствовали и девушки, записавшиеся в кооператив. Работа нашлась для всех. Фундамент был залит и даже успел затвердеть. Потом с завода привезли межэтажные плиты перекрытия, А сейчас мы занимались отливкой кирпичей. Два парня закидывали цемент и песок в бетономешалку лопатами, остальные расфасовывали получившуюся смесь по формам, в которых должен затвердеть будущий стройматериал. Ну а девушки брали из-под навеса уже готовые кирпичи, освобождая нам формы, и занимались кладкой стен под руководством бригадира. «Хорошо кто-то придумал с этими кирпичами», — сказал Игорь, заполняя очередную форму. «Тут же сразу и пазы есть, и штырьки под них, чтобы кирпич при укладывании не перекосился. Даже ребенок с такими кирпичами складкой справится. У меня дядька печник, так он рассказывал, что с обычными так не получится. Там умение нужно, чтобы правильно кирпич положить. Можешь автограф у автора взять», — хохотнул Борис, указывая на меня. «Да ладно», — удивленно присвистнул Игорь. «Твоя задумка, моя», — кивнул я, заполняя свою форму цементным раствором. «Давно это было. Я тогда тоже дом строил для своих. И что с ним стало?» — с интересом спросил Миха. «Ничего, стоит», — пожал я плечами. «Там тоже многоквартирник мы строили. Потом поменяли ту квартиру на новую, поближе к работе», — вздохнул я, с ностальгией вспоминая первое свое собственное жилье. Ребята немного позубоскалили про то, что я вечный строитель и надолго не задерживаюсь на одном месте, после чего снова вернулись к работе. «Смейся, не смейся, а дом сам себя не построит». Под вечер, когда уже все в конец умаялись и решили завершить на сегодня, ко мне подошел Борис и позвал в гости. «Приходите с Людой», — сказал он, — «познакомлю вас с Полей, той самой». Тут же вспомнил я его рассказ, как его одна девушка в КБ то ли игнорировала, то ли подтрунивала. «Ага», — широко улыбнулся он. «Похоже, моя первая версия, что Боря ей нравится, оказалась тогда верной. Заверил друга, что мы обязательно придем», после чего отправился домой. Люда, когда услышала о предложении сходить в гости, согласилась далеко не сразу. Оно и понятно, последний месяц беременности, живот у нее уже такой, что просто по квартире передвигаться трудно. Но и сидеть дома целыми днями ей не хотелось. Я и согласился на предложение друга как раз, чтобы выгулить свою любимую, а то чахнет в последнее время. Ну а до его дома на машине доедем. Благо за мной, как за директором, закреплен служебный транспорт, и ничего плохого в том, чтобы разок использовать его в личных целях, я не видел. Вот если бы не Люда и ее положение, тогда бы на конке доехал или на автобусе, что постепенно появлялись на улицах Москвы. Молчаливый водитель Юрка и в этот раз был верен себе. На мою просьбу отвезти меня с женой во внеурочное время просто кивнул и подъехал к нашему дому вовремя, и даже согласился отвезти обратно через 2 часа. Ну, надеюсь, он не в обиде. В квартире Чертаков меня встречал сам Борька. «Проходите, не стойте в дверях», — улыбался он. А заметив большой живот Люды, сконфуженно посмотрел на меня. Видимо, только сейчас понял, как ей в таком состоянии по гостям ходить. Я же все время находился рядом с любимой и был в прямом смысле опорой, особенно при подъеме по лестнице. Лифта в доме Бориса не было. Поля оказалась худенькой миловидной девушкой, моей ровесницей, чуть старше самого Бориса, зато ниже друга на пару сантиметров и с длинными волосами ниже лопаток. Шатенка, к слову. А вот стесняшкой она точно не была. Сразу включилась в разговор, часто подтрунивала над Борисом, с интересом посматривала на меня и живот Люды. Спустя уже 10 минут девушки нас покинули, решив обсудить что-то наедине, а мы с другом остались вдвоем на кухне с кружками чая в руках и миской пирогов с картошкой на столе. «Спасибо, Серег, за совет», — сказал Боря, когда девушки ушли. «Так помог», — усмехнулся я. «Да, стоило мне начать ее не замечать, так она вроде как успокоилась. Я подумал, что ты был прав, когда сказал, что я ей неприятен и навязываюсь. Я так вроде не говорил, но ладно». Но через 2 дня она сама сначала ко мне подошла, попросила кое-что сделать за нее. Я ей отказал, заявив, что это ее работа. Она тогда фыркнула, как кошка, и ушла, — улыбнулся друг. Потом через день новая просьба, звучащая скорее как приказ. Я снова в отказ. Она тогда к Палычу побежала, но тот ей справедливо указал, что это не моя работа. И уже тогда она ко мне по-нормальному подошла и попросила помощь. Ну, я тогда совсем уж отказывать не стал. Сказал, что как закончу со своим заданием, тогда и могу помочь. Она дождалась. И причем дело-то там было плевое. Но вот потом она все же договорить вдруг не успел. Из комнаты, куда ушли девушки, раздался крик Поли: «Мальчики, вызывайте скорую». Мы тут же выбежали из кухни и помчались на ее зов. А когда зашли в комнату, то увидели испуганные лица девчонок, сидящую на кровати Люду и большое мокрое пятно под ней, а также медленно разливающуюся лужу на полу. «Сереж», — посмотрела на меня Люда, — «у меня воды отошли». Глава 14. Июнь 1932 года. «Юр, как хорошо, что ты еще не уехал», — крикнул я водителю, когда выбежал на улицу. «Скорая, это, конечно, хорошо, но нужно доставить Люду в больницу немедленно. А в доме у друга телефона нет, вот я и побежал искать машину. Даже намеревался попросить кого-нибудь из проезжающих, если не увижу свободного такси. Тут с машинами сейчас туго, но повезло, мой водитель все еще был здесь и, похоже, изначально не собирался куда-то далеко отлучаться, пока я гощу у чертоков. Предупредив Юру, что сейчас спущусь с женой, и нужно будет быстро ехать до ближайшей больницы, где есть родильное отделение, я кинулся обратно. Люда уже медленно спускалась по лестнице, поддерживаемая с двух сторон Борей и Полей. Я сразу заменил Полину с ее стороны, и дальше уже мы с другом чуть ли не на руках спустили Люду вниз. «Как бы в пути не родила», — прошептал Борис, покосившись на усаживающуюся в машину мою жену. «Вряд ли», — не согласилась с ним Полина. «Роды, бывает, по несколько часов идут. Но поспешить, конечно, стоит, только не растрясите ее в дороге». Дальше уже мы поехали втроем, я с Людой и Юра за рулем. Повезло, что доехали без происшествий. Любимая была бледной, но держалась. Да и вообще ни схваток пока не было, ни на боли не жаловалась. Лишь губу прикусила и молчала. В больнице я быстро объяснил дежурящей на входе санитарке, что у нас случилось, и та уже вызвала врача. Передав Люду прибежавшей женщине с рук на руки, я остался ждать в приемном покое. Дальше меня просто не пустили. «Все, Юр, спасибо», — вышел я к водителю. «Выручил здорово. Не знаю, сколько роды продлятся, но Люда здесь в любом случае надолго», — вздохнул я. «Может, вас до дома довести?» — предложил вдруг обычно молчаливый парень. «Да нет», — задумчиво обернулся я на вход в больницу. «Дождусь уж здесь окончания. Надеюсь, не прогонит», — хохотнул я, а внутри у самого мандраж бьет. «Как там Люда? Не будет ли осложнений? Ребенок здоровый родится? Или что-то случиться может?» Мы приехали под вечер, Люда на сохранении не лежала, отказывалась наотрез, как я ее с мамой не уговаривал, так что здесь ее не знают. Никакое у нее здоровье, невозможные побочки от лекарств. Сейчас я сильно жалел, что пошел на поводу у супруги, а до этого весь в работе был, днем в институте, вечером на стройке. Думал, раз она выглядит нормально и сама не хочет ложиться, то знает, что делает. «Дурак, да не переживай, парень», — подошла ко мне санитарка. «Родит твоя ненаглядная, куда денется? Вон, на стул присядь», — махнула она рукой на ряд стульев возле стены, — «ждать тебе долго». В тревожном ожидании прошло полночи. Заснуть я так и не смог, и лишь вышедшая в третьем часу в приемный покой врач, заметив меня, махнула рукой, подзывая. «Вы все еще здесь?» — хмыкнула она устало. «Не ошиблась, значит, твоя жена. Кто?» — только и смог я выдавить из себя охрипшим от волнения голосом. «Мальчик, здоровый», — улыбнулась доктор. «Мама с ребенком останется у нас на пару дней, а потом можете забирать. Езжайте домой и лучше выспитесь. А завтра подготовьте комнату к их возврату, если еще не успели». После этого она пошла к санитарке и что-то стала ей тихо говорить, но мне уже было не до женщин. Роды прошли успешно. У меня как камень с души свалился. И уже потом пришла мысль: я стал отцом. Да, пожалуй, теперь и правда можно домой. «В следующий раз обязательно заранее в больницу ляжешь», — ворчала моя мама на Люду спустя 3 дня. Та не обратила на это никакого внимания, с любовью и нежностью смотря на сосущего ее грудь сына. А вот я согласно кивнул. Ну нафиг такой экстрим. Больше я на уговоры любимой оставить ее дома в последние дни беременности вестись не собираюсь. Сына назвали Алексеем, — предложил я. Почему-то накатила неожиданная тоска по моему имени из прошлой жизни, а Люда и не возражала. Она вообще будто ни на что внимания больше не обращала, полностью сосредоточившись на ребенке и его состоянии. Даже отвечала на прямой вопрос не всегда, а когда отвечала, то с некоторой рассеянностью. В институте за эти дни я появился один раз, проверил, как идет работа, предупредил, что в ближайшее время буду занят из-за рождения сына, и умчался домой. Еще немного поворчав для порядка, мама ушла на кухню. Я же в это время любовался своей женой. После родов она как-то неуловимо преобразилась. Теперь уже девушкой не назовешь, она будто повзрослела и приобрела ту женственность, что отличает взрослую и опытную женщину от обычных наивных девчонок. Налитые молоком груди казались еще более притягательными, и я отчаянно завидовал своему сыну, что с причмокиванием сейчас терзал одну из них. Отвлек меня от созерцания картины кормящей свое дитя матери звонок телефона. Тут же подскочив и кинувшись в коридор, чтобы поскорее поднять трубку, не дай бог сын испугается этой трели, я уже через пару секунд отвечал на звонок. «Сергей», — раздался в телефоне смутно знакомый голос. «Да, это я. Ну, наконец-то я смог тебя найти», — усмехнулись на том конце провода. «Кстати, поздравляю с рождением сына». «Спасибо, Александр Александрович», — ответил я, наконец узнав голос моего декана. «Я что звоню-то? Ты, конечно, теперь уже начальник и вообще занятый человек, но диплом защитить все же надо, а то так и останешься без официальной бумаги об окончании нашего заведения. И когда защита?» Я покосился в коридор, где из комнаты вышла Люда с Лешей на руках и направилась на кухню. «За диплом я не переживал, уже давно его дописал и отдал Жижеленко, а вот про защиту и правда забыл. Послезавтра, жду тебя к 10 утра, не опаздывай». Заверив его, что буду вовремя, я положил трубку, а после задумался, что я еще мог забыть, и тут же понял, что месяц, отведенный на создание нового отчета, по факту уже закончился. От этой мысли по спине пробежали мурашки. Срок, отведенный товарищем Сталиным и Политбюро, прошел, а работа не готова. Сборщики приехали незадолго до родов Люды. Я на следующий день после того, как друг пригласил нас в гости, как раз планировал собрать всех командировочных и аналитиков, после чего вникнуть в те данные, которые они привезли. Как раз и аналитики бы уже были с ними ознакомлены и могли говорить по существу. А там еще пара дней на окончательную систематизацию полученных сведений с учетом уже проработанных архивных данных, и можно идти сдавать работу. Но внезапные роды выбили у меня из головы все мысли, и в институте никто не напомнил. Я тут же позвонил на работу, чтобы узнать, не приходил ли запрос из Кремля. Секретарем я с момента создания института не обзавелся, в рабочие часы и так почти постоянно был в своем кабинете, и случаев, когда бы он мне понадобился, так и не представлялось. А вот поди ж ты, именно сейчас секретарь бы мне не помешал, и напомнил бы о сроках сдачи отчета, да и на мой звонок смог бы ответить. А так пришлось звонить на номер нашего парторга. Валерий Семенович оказался на месте и первым делом спросил, как поживает мой сын и Люда, все ли в порядке, или мне нужно еще время для того, чтобы помочь жене войти в рабочие будни. «Все хорошо», — заверил я его. «А у вас там как? По поводу нашего отчета еще не спрашивали?» «Да, звонили, Сергей», — сказал Лукьянов. «Но не переживай, мы все подготовили и уже отправили. А вот сейчас мне реально стало не по себе. Я ведь даже не знаю, что получилось в итоге. Да, мы готовили черновой вариант. С аналитиками я не раз обговаривал с каждым сотрудником об их части отчета. Говорил в том числе и что нужно добавить из тех материалов, что привезут сборщики. Однако я помню, как готовился прошлый отчет, и сколько я лично правок вносил. Да и сейчас я планировал внести не меньше. Черновой вариант на то и черновой, что является лишь базисом, который еще и прилизать нужно и акценты правильно расставить. Да и самое главное в моих отчетах – это подача материала. До сих пор помню слова Сталина, что ему понравился мой отчет по туризму из-за вида, подачи и тех самых акцентов. «А теперь что мне скажут? Давно отправили?» – осипшим голосом спросил я. «Да вчера вечером еще», – забил последний гвоздь в крышку моего гроба Валерий Семенович. «Все, зная Иосифа Виссарионовича, он скорее всего уже ознакомился с работой моих подчиненных. Теперь даже отозвать ничего не успею. Остается только ждать и надеяться, что прошлый чистовой вариант отчета мои сотрудники видели и хотя бы попытались приблизить нашу работу по транспортной инфраструктуре к тому же виду. Точнее, видеть-то они его видели, но додумались ли сделать новый отчет таким же? А ведь меня еще и вызвать должны для его защиты перед Политбюро. Надо в любом случае срочно ехать в институт и смотреть, что они там понаписали. Отчет мы пишем как минимум в 2 экземплярах, так что в институте должен лежать итоговый вариант». «Хорошо, понял», — приняв решение, ответил я Лукьянову. «Я выезжаю немедленно». Наскоро попрощавшись с родными, я помчался в институт. Как и думал, конечный вариант отчета отличался от того, что сделал бы я сам, и довольно сильно. Но и на привычные типовые отчеты, какие приняты в этом времени, он не походил. получилось нечто среднее. В качестве составителя отчета подписался наш парторг, что меня сильно удивило. Вызвав Валерия Семеновича к себе, спросил его, с чего это он взял на себя такую ответственность. «Вы же не имеете никакого отношения к содержанию работы», — насел я на него. «Так почему именно ваша подпись значится в документе? Может, я материалы и не собирал?» — насупился мужчина, и анализ не проводил, но я единственный, кто не только имеет опыт составления отчетов для начальства, но и готов был взять на себя ответственность завизировать работу в ваше отсутствие. Тут он гордо выпятил грудь, ничуть не сомневаясь, что был прав. Нужно было не подпись свою ставить, а меня известить, процедил я. А теперь неизвестно, как на это, потряс я документом, отреагирую там, выразительно поднял я глаза к потолку. Видел я ваш отчет, не сдавался Лукьянов, и вообще удивлен, что его приняли. Он же абсолютно не вписывается в принятые нормы документооборота. Именно поэтому меня и поставили их составлять, отрезал я, потому что мои отчеты не похожи на обычный канцеляризм. Между прочим, в Политбюро высоко оценили мой формат доклада. А сейчас что они скажут? Ожидали одного, а в итоге их надежды были обмануты. Лукьянов поджал губы и промолчал. Оно и понятно. Он-то считал, что сделал благое дело, и меня подстраховал, и отчет к нормальному виду привел, а получил в итоге выволочку. Чуть успокоившись, я все же поблагодарил Валерия Семеновича за его желание и помощь, но приказал впредь без меня такие серьезные бумаги наверх не отправлять. Даже если я по какой-то причине буду недоступен, так и говорить, если придет требование о получении итогового результата, что я наложил запрет на самоуправство. Ладно, выдохнул я, будем надеяться на лучшие. Авось, пронесет. Агапенко, как обычно, перед тем, как подать документы к Сталину на стол, бегло просматривал их, сортируя на важные, второстепенные очереди и срочные. Одна из папок привлекла его внимание, и опытный секретарь сначала даже не понял, чем именно. Вроде это был отчетный документ, написанный фаворитом генерального секретаря, Огневым. Все, что связано с парнем, Сталин приказал относить в категорию «важное», и Сергей Леонидович так и собирался сделать, но что-то резануло его глаз, что-то, находящееся на титульной странице. Поэтому, не заглядывая внутрь папки, секретарь стал уже более внимательно пробегать по строчкам. «ХММ», задумчиво протянул мужчина, увидев незнакомую фамилию в месте, где должна была стоять подпись Огнева. Почему так получилось, было непонятно, но о подобном лучше срочно доложить. Что Агапенко тут же и сделал, стоило Сталину освободиться. Дальнейшая реакция Сталина не удивила мужчину. «Сергей Леонидович, соедините меня с Институтом анализа и прогнозирования», приказал генеральный секретарь через 5 минут после получения документа. Тут же набрав нужный номер, Агапенко мысленно посочувствовал парню. Что бы у него ни случилось, но голос у вождя был очень недовольный. Звонок из Кремля застал меня на середине вдумчивого чтения созданного подчиненными документа. Я не только изучал их творение, но и параллельно писал свои замечания и что необходимо добавить или же убрать и по какой причине. Раз уж они у меня такие инициативные, то пусть хотя бы понимают, что я от них жду. Как показала жизнь, ситуации разные бывают, и мой прямой приказ не панацея. Да и Иосиф Виссарионович мне еще в самом первом разговоре чуть ли не прямым текстом сказал, что я должен создать не просто институт, а структуру, способную работать и без моего руководства. Кстати, в случае наезда на меня я собирался применить как раз этот аргумент в защиту своих подчиненных, а защищать их придется. Плох тот руководитель, что обвиняет перед начальством своих работников, которых сам и набрал. Огнев у аппарата. «Сергей, здравствуй, это Агапенко, вот и последствия моего краткого выпадения из жизни института», пронеслась в голове мысль. «Товарищ Сталин хочет поговорить с тобой, не отключайся». Мне только и оставалось, что согласиться и ждать. Через пару минут из трубки донесся знакомый голос с грузинским акцентом. «Товарищ Огнев, что за бардак в вашем институте? Почему на серьезном документе стоит подпись совершенно не имеющего к нему человека?» «Виноват», — вздохнул я, — «это случилось из-за...» Я кратко описал сложившуюся ситуацию и как выбили меня из колеи неожиданные роды люди. Это, конечно, меня не оправдывает, но сотрудники института, люди ответственные. Не могли же они на прямой запрос из вашей канцелярии сказать «подождите, пожалуйста», — издал я смешок, намереваясь хоть так отвести гнев Сталина от моего парторга. «Для подобных случаев есть заместитель», — услышал я ответ, — «или помощник, или на крайний случай, секретарь. У парторга совсем иные задачи и обязанности, товарищ Огнев. Недовольство Сталина так и сочилось через трубку. Нет у меня перечисленных вами людей, пришлось сознаться мне. Это серьезная недоработка с вашей стороны. Советую исправить ее в ближайшее время. После этого генсек отключился, даже не попрощавшись. И непонятно, есть смысл нести ему исправленный вариант отчета или теперь придется защищать этот. Как бы то ни было, работу доделать нужно. Ну и подумать, принять ли кого-то нового на работу, или перевести на новую должность кого-то из тех сотрудников, кто уже в теме. Беда прямо. И самое главное, сомневаюсь я, что все так легко закончится. Такой косяк Сталин не забудет. И виноват во всем только я. Глава 15. Июнь 1932 года. Вопрос с заместителем и секретарем я не стал рассматривать сразу. Нужно для начала старые дела завершить. А именно, доделать новый вариант отчета и подготовиться к защите диплома. Вообще много времени это занять не должно. Из подготовки к защите мне лишь свою собственную работу перечитать, чтобы вспомнить ее содержание. Общие моменты я и сейчас могу рассказать, но вот детали успели слегка забыться. А вот с отчетом повозиться придется дольше. Конечно, большая часть работы была уже завершена. Причем еще до возвращения сборщиков. Тут сыграло роль и то, что они раз в неделю отправляли собранный материал с ближайшим поездом через проводника, о чем сообщали заранее по телефону, чтобы мы встретили и забрали посылку. Да и устный отчет, пусть и короткий, присутствовал. Так что основные моменты были уже проработаны. Неудивительно, что Валерий Семенович так спокойно отправил нашу работу по первому запросу из Кремля. Она же была почти готова. Вот и сейчас я не пишу с нуля отчет, а именно смещаю акценты на то, что сам считаю более важным и критичным, да делаю визуальное оформление в виде дополнительных графиков и диаграмм. Работа больше на внимательность и усидчивость, которые и отнимают время. Когда я закончил, был уже поздний вечер. Подзадержался я, конечно. Надеюсь, Люда не сильно волнуется. Перед уходом заметил Аню. Из всех аналитиков она единственная все еще была в институте, хотя рабочий день давно закончился. «Ты чего домой не идешь?» – удивился я. «Проверяю, ничего ли я не забыла», – тихо ответила девушка. «Так долго, я не про вещи говорю», – вздохнула она. «Просто вдруг я забыла что-то в свою часть отчета внести, вот это и проверяю. Так отчет уже сдан», – хмыкнул я. «Но вы ведь еще здесь», – потупила она взгляд. «И как я слышал от Валерия Семеновича, переделывайте нашу работу. Вот я и проверяю себя. Похвальная старательность», – медленно сказал я, а у самого в голове забрезжила мысль. Как мне найти заместителя? Нет, я не собирался давать эту должность Ане. Точнее, не собирался, предварительно не проверив, справится ли девушка. Но ведь кроме нее под моим началом еще 4 аналитика. Так пускай они завтра, пока я буду занят защитой диплома, подготовят свои варианты итогового отчета. У кого выйдет лучше всего, того и можно будет взять временно на это место. А там, если не подведет, можно и на постоянной основе оставить. Все равно иных вариантов я пока не вижу. Завтра меня не будет, сказал я Ане. Передай остальным аналитикам, что я жду от вас ваши варианты отчета. Срок – один день. Послезавтра ваши работы должны быть у меня на столе. Хорошо, удивленно кивнула девушка. А сейчас иди домой. Я хочу, чтобы у вас у всех были равные условия, поэтому расскажешь каждому завтра утром о задании и сама не начинай его выполнять, пока остальные не будут в курсе. Узнаю, что обманула, заканчивать фразу я не стал, многозначительно и, как я надеюсь, зловеще промолчав. Судя по виду Ани, у меня получилось. Та быстро закивала, развернулась, схватила свои вещи с рабочего места, и тут же кинулась мимо меня на выход. Вот и отлично, и мне пора уже отдохнуть. Люда, казалось, даже не заметила моего отсутствия. Когда я пришел, она уже спала в обнимку с Лешей. Пришлось даже ее аккуратно растолкать, чтобы переложить сына в кроватку, а то мне самому места для отдыха не было. «Ты не на стройке был?» – удивилась она, окончательно пробудившись и забавно принюхавшись. «От тебя обычно потом сильно пахнет, а тут – ничего. Нет, в институте проблемы разгребал. Потом расскажу», – отмахнулся я, чтобы она не волновалась. «Вот как отчитаюсь с докладом перед политбюро, тогда и можно будет все рассказать». Прежде чем лечь спать, нашел свою дипломную работу и около часа потратил на ее чтение. Зато все вспомнил и теперь полностью уверен, что не ударю завтра лицом в грязь на защите. Утро началось суматошно. Сначала проснулся сын, потребовав поменять пеленки, и тут же после этого присосался к груди Люды. Затем загремела посудой на кухне мама, начав готовить завтрак. Там и отец поднялся, собираясь на работу. И ладно это, привычные будни, так сказать, но я полчаса искал свой диплом, который куда-то положил перед сном. Обнаружил в портфеле дипломате, куда убрал его, как раз чтобы не искать спросонья. И смех и грех. Шагал я по знакомому маршруту к университету, а сердце колотилось в нервном ритме. Вроде и знаю все, но при этом почему-то тревожно. Глубоко вдохнув свежий утренний воздух, я постарался настроиться на позитивный лад. На входе в университет я неожиданно наткнулся на Кондрашева. Тот стоял в одиночестве, погруженный в размышления. «Привет, Андрей!» – махнул я рукой, приободрившись. «Не один же я сдаю, так чего переживать, сам себя только накручиваю». Андрей удивленно вскинул брови, но тут узнал меня и махнул в ответ. «Привет, тоже на защиту?» – отозвался он, на нее, родимую. «Как сам?» Времени до 10 часов еще было достаточно, сам не заметил, как быстро до университета дошел, так почему бы не почесать языком. «Я Андрея давненько не видел, интересно, как сейчас у него дела идут. В прокуратуре подрабатываю», сумел он меня удивить. Стоять возле входа мы больше не стали и медленно двинулись к аудитории. По пути Кондрашев и рассказал, что сработался с Вышинским во время подготовки законов по туризму, и тот предложил его устроить на полставки в прокуратуру. Андрей отказываться не стал, хотя я почему-то думал, что Иосиф Виссарионович парня по моим стопам отправит. Не угадал, выходит. «А с вашей работой что?» – спросил я, когда Андрея понесло в дебри современной юриспруденции, и он стал рассказывать о том, насколько наш народ не знает законов и из-за этого получает срок чуть ли не на ровном месте. Хотя срок – это я загнул. Чаще просто административку или даже трудодни. «Приняли», – гордо ответил Кондрашев. «Уже в этом году должен выйти формуляр для служащих в туристической деятельности. В нем все наши поправки и отдельные указы будут перечислены, чтобы потом никто не говорил, а мы не знали», – передразнил парень вымышленного сотрудника сферы туризма. «В Кремле никто не был против твоего нового места работы, все же не удержался я от вопроса». Андрей понял мой намек правильно и опять смог меня удивить. «Так я из секретарей и не уходил. Просто сейчас в прокуратуре больше дел. Да и корочек члена ЦКК у меня нет, чтобы как-то ходить по предприятиям. Выходит, с другого фланга туда тебя отправит», — сделал я вывод. «Я тоже так подумал», — кивнул Андрей. «Пока же опыт набираю». Мы дошли до аудитории, где проходила защита, и разговор сам по себе стих. Оба думали о предстоящей сдаче. Ждать пришлось недолго, но первым вызвали Андрея. Его защиту я слышал через закрытую дверь урывками, но по общему тону голосов комиссии понял, что проблем у парня нет, и я не ошибся. Вышел он довольный уже через 20 минут. Больше про текущую мою работу спрашивали, поделился он на вопрос, что там было. По моей теме быстро прошли, а когда сказал, что все уже одобрено, так и вовсе словно забыли про нее. Можно сказать, автоматом получил. А вот как у меня в прокуратуре работа идет, им было интересно. Дальше разговор мы продолжить не смогли, уже меня вызвали в аудиторию. За сдачу я не волновался, материал знаю на зубок, сам же писал. К тому же у меня было развитие проекта, над которым я же и работал. Новые поправки в законы о коллективизации, уточнение прав и обязанностей коллективов, узаконивание новых форм кооперации, которые я встречал при своих поездках по стране и получал данные о них от сборщиков. Хоть это и была не их профильная тема на время командировки, но мои люди делились впечатлениями от поездки и иногда рассказывали, как народ на местах трактует закон о коллективизации и на какие ухищрения идет, чтобы получить бонусы и правовую защиту от такого статуса. Ну и как милиция и суды на местах, а главное, партийные работники, пользуются шаткостью некоторых таких коллективов в своих целях. Короче, рассказывал я уверенно, с примерами, почему эти поправки нужны, но смотрели представители экзаменационной комиссии со скепсисом, и мне это было непонятно. Лишь Александр Александрович иногда молча кивал, поддерживая мои тезисы. Когда я закончил свою речь и стал ожидать вопросов, сперва комиссия молча переглянулась, это уже напрягло, а затем первый же вопрос заставил меня засомневаться, насколько люди передо мной вообще осознают важность проекта, что я почти четверть часа перед ними расписывал. «Товарищ Огнев, «А не слишком ли вы спешите с этими поправками?» – так спросил меня профессор математики, вошедший в комиссию и, судя по переглядываниям, являющийся ее неформальным лидером. «Нет, Эммануил Григорьевич», – покачал я головой, – «моя работа основана на реальных данных и текущих тенденциях. Первоначальный вариант закона о коллективизации был необходимым базисом, чтобы придать курсу партии в области политики регулирования сельского хозяйства правовую основу. Но включить в себя все аспекты хозяйствования, учитывая, что мы строим абсолютно новый формат общества, было невозможно. Эти правки необходимы также, как руль кораблю, для оперативного лавирования и поправки курса, чтобы не сбиться с пути. Я больше скажу, через год они уже станут устаревшими, а через два – неактуальными. Если и принимать их, то именно сейчас, и через три года вновь вносить поправки с учетом новых условий, что стремительными темпами меняются в нашей стране. КХМ, ну это вы загнули, не согласился со мной профессор. Сергей прав, вдруг поддержал меня Жижеленко. Я, как юрист, полностью с ним согласен. Законодательство требует постоянного контроля не только в применении, но и в актуализации. Это не математика, где формулы столетиями, а то и тысячелетиями не меняются, экон его. Но приятно, что человек, разбирающийся в законах, полностью на моей стороне. Лишь иные профессора, особенно непрофильные, смотрят неодобрительно. Похоже, или за выскочку меня считают, или вообще им кто-то что-то нехорошее про меня наговорил. А что, с учетом того, как на меня в начале года через статью в газете наехали, не удивлюсь. Переглянувшись после спича моего декана, остальные члены комиссии начали задавать уже вопросы по теме. Не нужно это или не нужно, а почему я считаю, что та или иная поправка будет работать? Как она, на мой взгляд, будет реализована на практике? Как ее можно обойти и какие противоречивые ситуации может вызвать принятый закон? Вот здесь они смогли все же найти за что зацепиться. Фантазии представить, как новая поправка или положение будут искажены, им хватило, чтобы даже Жижеленко заставить задуматься, насколько доработан мой диплом. Ваша работа достаточно объемна для диплома, но еще не завершена, начал все тот же профессор, поэтому я похолодел. Неужели меня сейчас вот так просто завалит, Эммануил Григорьевич, перебил его Жижеленко. Если бы мы принимали реальный закон, я бы с вами согласился, но у нас идет защита диплома. Требования здесь значительно ниже. Или у вас предвзятое отношение к студенту Огневу? Недовольно покосившись на моего декана и пожевав губами, старичок нехотя ответил. Нет, никакой предвзятости у меня к товарищу Огневу нет. Но мы не должны забывать, где работает наш выпускник. И что именно по его инициативе был принят первый закон о коллективизации. Так что мы в некой ответственности и за эту работу. Скажите, Сергей, вдруг повернулся он ко мне, вы понесете свой диплом в Кремль для воплощения ваших поправок в жизнь? Были такие мысли, настороженно ответил я, догадываясь, что сейчас услышу. Вот видите, Александр Александрович, победно посмотрел на Жижеленко профессор. Этот диплом увидит там, многозначительно поднял он брови вверх. И если он будет плохо проработан, то что скажут уже про нас с вами, если мы одобрим его? Не возникнут ли вопросы о нашей компетентности? Услышав это, я аж облегченно выдохнул. Да тут человек просто за место свое боится. Ну да, мог бы и сам догадаться. Облегчение я испытал из-за того, что меня не валит по указке какого-то недоброжелателя. Значит, еще не все потеряно. Ваши замечания я учту и внесу изменения в работу, пока меня окончательно не отправили на пересдачу, которую еще неизвестно когда назначат, сказал я. Но подтвержденный диплом мне нужен уже сейчас, ведь на то, что человек, уже знакомый с практической стороной работы в законодательстве, не смог защитить свой диплом с первого раза, посмотрит тоже косо. И вот тогда точно поинтересуются, а почему так произошло? Не нужно мне угрожать, молодой человек, вскинулся профессор. Я не, Сергей прав, мягко остановил нас Жижеленко. Работа проделана для студента на высший балл, а вы, Эммануил Григорьевич, завышаете требования к сдаче. Если мы не примем диплом сейчас, тогда уж точно пойдут проверки и сравнения с работами иных, уже сдавших, студентов. Он выразительно посмотрел на нахмурившегося профессора. Пожевав снова губами, тот нехотя кивнул и поставил подпись на лицевой стороне диплома. Фух, прямо гора с плеч. За ним по очереди расписались об успешной защите и остальные члены комиссии. Покидал я аудиторию со смешанными чувствами. Как-то не ожидал, что такое плевое на первый взгляд дело чуть не сольется в унитаз из-за одного старого перестраховщика. А Жижеленкой я теперь должен. И я это запомню. Перед тем, как меня отпустить, Эммануил Григорьевич не поленился и на отдельном листке записал все замечания, что у комиссии появились по ходу моего опроса. И лишь после этого меня отпустили. Когда я вышел, увидел бледные лица моих одногруппников. «Если уж тебя так долго держали, то что с нами будет?» — прошептала Ира Игнатова, озвучив общее состояние группы. «Нормально у вас все будет», — постарался я их успокоить, — «ко мне просто требования выше». Вроде выдохнули, но все равно мандраж у них был такой, что невооруженным взглядом было видно, как некоторых колотит как от озноба. Попрощавшись со всеми, я поспешил домой. Хотелось сына с Людой видеть, да в институт позвонить надо, мало ли, может, обо мне снова из Кремля спрашивали. Время выступления перед Политбюро так ведь и не назначено. К счастью, никто мне не звонил, и я смог полностью успокоиться. Завтра уже посмотрю, что там мои аналитики написали, и может уже закрою вопрос со своим заместителем. На крайний случай, можно кого-то и секретарем сделать, но тут надо уже спрашивать согласие. Это должность моего зама — для любого аналитика прямое повышение, а секретарь аналитикой не занимается. Могут и в позу встать, я ведь их не в секретари звал на работу. Дома мама обрадовала всех новостью, что наконец ушла с должности повара на заводе и ее документы приняты в техникум. Теперь ей предстояло за лето войти в курс дела, и с начала нового учебного года будет молодых девчонок учить борщи варить. И это не шутка или преувеличение. Реально один из экзаменов кулинарного техникума – правильно приготовить борщ. «Интеллигенткой станешь», – подкалывал ее батя, на что она шутливо замахивалась на него полотенцем. Про мою защиту спросили вскользь, мол, сдал, и услышав «да», спокойно вернулись к своим делам. Никто из родных и не сомневался в ином ответе. На следующее утро я отправился в институт. Надо посмотреть, что там написали мои подчиненные в своих вариантах итогового доклада. В том, что Аня могла утаить эту информацию, я сомневался. Так и получилось. Уже с порога вся пятерка аналитиков чуть ли не атаковала меня, тыча папками и в прямом смысле пихаясь локтями друг с другом, чтобы я первым делом посмотрел их отчет, а не конкурента. Весть о том, что мне нужен заместитель, облетела весь институт, а логичные мысли, что понравившаяся мне работа может стать билетом на новую должность, будоражила умы вчерашних студентов. Забрав все папки, я выгнал нетерпеливых сотрудников за дверь и уселся за стол. Пора посмотреть, что там у них получилось. Глава 16. Середина июня 1932 года. «Неплохо», — протянул я, читая версию доклада в исполнении Игоря, — «но мало иллюстраций, схем почти нет, слишком много таблиц», — бормотал я себе под нос, — «да и те как-то они между собой почти не пересекаются, а должны дополнять и создавать общую картину». «Ладно», — отложил я папку в сторону и потянулся к последней работе. «Все предыдущие доклады я уже просмотрел, и пока версия Игоря в моем мысленном рейтинге лидировала, остальные сделали почти под копирку тот же самый доклад, который Валерий Семенович отправил в Кремль. Я даже сомневаться начал, что Аня их всех вчера с утра предупредила, а не в последний момент. Вызвал нашего парторга, у меня сложилось впечатление, что он в курсе всех событий института, и напрямую у него об этом спросил. Но нет, девушка в точности выполнила мое поручение, так что ребята сами схалтурили.